«Здоровье жениха!» — кричал Рик. «Его первого гостя!» — отвечал Боб, хватая в воздухе бутылку. Джипы лихо подпрыгивали на поворотах. «Отобьете мне самое главное!» — жаловался Стан, напрасно стараясь удержать Боба. «Разбойник!» — вторил ему в другой машине Арон, подпрыгивая на чемоданах. Рик с перевязанными зеленым платком развивающимися волосами действительно напоминал дикого апача. Они мчались по узкой тропе, проложенной среди песков. Едущий перед Риком Боб осыпал его облаками пыли. Рик решил проучить его. Когда оба джипа поравнялись, из-за ближайшей дюны на полной скорости вынырнула машина майора Форсби. Рик еле успел в последнее мгновение уклониться от удара. Разъяренный майор погрозил ему кулаком. «Хорошая у тебя реакция», — похвалил Рика Говард. «Еще бы секунда». Вскоре на горизонте показались первые дома Солт-Лейк-Сити. Они быстро добрались до вокзала, до ближайшего поезда еще оставалось время. Боб пригласил всех в буфет. Поднимая кружку с пивом, сказал: «Вы все для меня как родные, а может даже больше. Ведь с родственниками живут, а с вами, если очень повезет, и умирать придется вместе». Для тоста это было немного мрачновато, и Инглен совершенно справедливо запротестовал. «О чем ты говоришь, приятель? Ты на свадьбу собираешься или на поминки?» «Прости», — сказал Боб, — «считай это черным юмором жениха. Во всяком случае, я всех вас хотел бы видеть у себя на свадьбе». Рон заметил в дальнем углу зал блондинку, похожую на красотку из киножурнала, который он недавно изучал, и направился туда. Угостил девушку мороженым и приступил к атаке. Узнал, что зовут ее Сьюзи и что она замужем, но в данный момент очень одиноко, живет недалеко отсюда. «А ты откуда?» — непринужденно спросила она. «Ты имеешь в виду Солт-Лейк-Сити?» — прикинулся дурачком Арон. «Нет, где ты служишь?» «Ну, все мы где-то служим. И ты в том числе», — ответил он с неопределенной улыбкой. Арон любил прекрасный пол, но не любил таких вопросов, особенно после совещания у Тибетса. «Да я и так знаю, что в авиации». «Плохо знаешь», — усмехнулся Арон. «Это лишь мундир летчика, но служу я в кавалерии». «Как, здесь есть и кавалерия?» — удивилась Сьюзи. «И очень даже есть», — сообщил Арон и кокетливо улыбнулся ей, как Кларк Гейбл в фильме «Унесенные ветром». «И конь есть у тебя? А как же? Только в данный момент сдох. Отравили. Прекрасно был мерен, гнедой. Я так страдал из-за этого. И полковник в утешении дал мне отпуск». Арон рассказывал все это с таким выражением лица, словно не коня только что похоронил, а всю семью. Пока Арон обольщал Сьюзи, Говарду Стэнфорду подошел какой-то офицер и радостно воскликнул: «Сколько лет, старик?» Говард никак не мог припомнить его, но офицер представился: «Дик Симпсон, 3-я военно-воздушная дивизия, Графтен-Унтербунд, так?» Говард по-прежнему не мог вспомнить, но в 384-й группе тяжелых бомбардировщиков он служил. Офицера не смущала его холодность. «Но и времена были», — захлебываясь, говорил он. «Помнишь Швейнфурт, 17 августа 43-го?» Городу больше ничего не нужно было говорить. Там был ад. Половина экипажа из его группы Б-17 в тот день не вернулась на базу. «Эту встречу не худо бы обмыть. Два виски», — заказал Дик Симпсон. «Очень рад тебя видеть. Твое здоровье». Теперь Говарду уже казалось, что он и впрямь видел офицера. Ему стало неловко за свою холодность. «Я тоже зачислен к вам на базу», — похвастался Дик. «Вендауэр?» — спросил Говард. «Ага, доказательство», — Дик вынул направление.